Он видел, как близнецы прицелились. Два выстрела грянули одновременно. Индеец с духовым ружьем рухнул спиной в свою лодку, а тот, что был с луком, упал в реку. Стрела просвистела над водой, никого не задев. — Скорее бегите к остальным, — приказал молодым людям Джон. Рамон и Навара сделали еще несколько выстрелов, главным образом для того, чтобы отпугнуть преследователей Гамильтона, и бегом направились в конец острова. Через 30 секунд они присоединились к другим членам экспедиции, и все вместе стали смотреть вверх по течению, ожидая Джона. Гамильтон изо всех сил старался направить лодку к острову, но течением его относило в сторону. Он не без основания опасался, что окажется в нескольких футах от нужного места и не сможет подойти ближе. Оставив винтовки на берегу, близнецы бросились в воду и вплавь добрались до моторки, ухватили ее за нос и развернули к острову. Никто не произнес ни слова. Следовало спешить, и люди молча делали то, что нужно. Несколько минут спустя снаряжение, провиант и личные вещи были погружены, участники экспедиции сели в лодку и взялись за весла. Некоторое время они еще тревожно оглядывались, ожидая погони, но каноэ остались далеко позади и уже не представляли серьезной опасности. — Неплохо вы все проделали, Гамильтон, — заметил Смит. — А что теперь? Прежде всего, нужно вычерпать воду. Здесь где-то должны быть 3 кастрюли. Потом выберемся на середину реки на случай, если в деревне найдутся особо меткие стрелки. Ночь сегодня безоблачная, скоро взойдет луна, так что постараемся уплыть как можно дальше. Думаю, Келнера и Хиллера давно уже беспокоит наше отсутствие. — А зачем нам 2 пустых каноэ? — спросил Трейси. Как я уже говорил, водопады находятся примерно в 50 милях вниз по течению от Рамона. Именно поэтому нам пришлось отправить наше судно еще дальше. Думаю, сейчас до водопадов примерно 20 миль. Там придется переправлять лодки волоком, а с таким монстром, как старая моторка, это не удастся сделать. Каноэ мы перетащим, а моторку столкнем в водопад. Может быть, она и уцелеет. Водопад невелик, около 15 футов. Скоро вода была вычерпана, и утлая посудина неторопливо заскользила посредине реки. Лодку несло течение, и 6 гребцов не слишком напрягались. Взошла луна, ласковым сиянием осветившая водную гладь. Вокруг царили тишина и покой. 5 часов спустя впереди отчетливо послышался шум водопада. Привязав лодки к свисавшим ветвям деревьев на левом берегу, путешественники быстро разгрузили моторку. Вещи и каноэ предстояло перетащить примерно на 100 ярдов. Сначала отнесли продовольствие и снаряжение, потом оба каноэ, на тот случай, если моторка разобьется или затонет. Однако кастрюли для вычерпывания прихватили с собой в надежде, что она уцелеет. Гамильтон и Навара сели в каноэ и направились к тому месту, где в 100 ярдов ниже водопада вода переставала пениться. Они потихоньку гребли, стараясь удерживать каноэ на одном месте, и ждали. Рамон должен был позаботиться о лодке. В течение нескольких минут они видели только ровную водную гладь реки Смерти, обрывающуюся вниз, словно со ступеньки. Потом показался нос лодки. Неожиданно она рухнула вниз, с шумом ударилась о воду, подняв фонтан белых брызг, и скрылась из виду. Несколько секунд спустя лодка вынырнула на поверхность, даже не перевернувшись. Старый баркас, почти до краев полной воды, неторопливо поплыл вниз по реке.